На свой лесной склад Фомич возвратился злым и решительным. «Разгружай подводы!» — крикнул он еще издали хохловским колхозникам. «Да ты что, в себе? Мы еще по темному выехали из дому, а к ночи еле доберемся назад и с пустыми руками. А если бы вы стали с пустым брюхом, день проторчали тут и пошли бы спать с пустым брюхом, это каково?» «А мы тут при чем?» — окружили Фомича шоферы и возчики. «Чего ты нам-то войну объявляешь?» «А со мной без объявлений начали войну», — сказал Фомич. «Не я начинал, не я и отвечать буду. Езжайте к Матюкову. Раз он так, и мы эдак». «Ты уж нас-то пожалей. Нагрузились ведь», — упрашивали Фомича хохловские колхозники. «А меня кто жалеет? У вас дети есть? Вот ужин подойдет, они придут к матери, дай хлеба. А она скажет им, ложитесь, не емши. Отец хлеба не принес, ему некогда. Он целый день хохловских мужиков жалел. Так что ли?» Хохловские мужики, ругая и Фомича, и Матюкова, а пуще всего некое мифическое начальство, пошли к своим подводам. — Ладно уж, — остановил их Фомич, — давайте накладную, подпишу. Высокий, сутулый, обросший седой щетиной, как сухостой лишайником, хохловский бригадир протянул Фомичу накладную. Фомич подложил под нее тетрадь и подписал на коленке. — Спасибо. Хохловский бригадир спрятал накладную и сказал. — У нас есть тут хлеб, с собой брали. Возьми ребятишкам. — Да вы что, вам самим топать до ночи. Фомич замотал руками и головой. — Я чай найду, хлеба-то. «А вы, ребята, не сердитесь», — сказал он шоферам. «Я, может, обернусь к вечеру. Хотите, ждите». «Ничего, мы ведь тоже не свое горючее жгем». Фомич отдал Авдотье ружье. «Останешься за меня тут». «А ты куда, Федя?» — спросила Авдотья, принимая ружье. «За Кудыкины горы. Правду пойду искать». Фомич, видя, как вытянулось Авдотье на лицо, все-таки пояснил. «В Пугасово пойду, за хлебом». «Да туда не дойдешь и дотемно», — ахнула Авдотья. «А вось люди добрые подвезут», — сказал Фомич, поглядывая на столпившихся шоферов. Наконец, один скуластый плотный паренек в военной гимнастерке подошел к Фомичу и взял его за плечо. «Ладно, отец, поехали с нами. Под самое Пугасово подбросим. Не сидеть же ребятишкам голодными». Авдотья вдруг сгребла платок с головы, уткнулась в него и глухо зарыдала. Ее острые худые плечи, под выцветшие и застиранные не то голубой, не то серой кофтой, то поднимались кверху, то опускались. «Хватит, мать, хватит! При людях-то постыдись», — говорил Фомич, оглаживая ее плечи. «Я сейчас, сейчас», — торопливо виновато произносила она и снова всхлипывала. «Мне и того еще досаднее, что свои же бабы из очереди выгнали». Через час Фомич был уже в Пугасове. Первым делом он зашел в хлебный магазин, наложил полмешка хлеба и только после этого разыскал корреспондента. Его приветливо встретил моложавый, но уже седой, с высокими залысинами, начинающий полнеть мужчина. «Я уже в курсе», — остановил он Фомича, когда тот начал рассказывать. «Я сейчас позвоню Матюкову, но у меня к вам просьба. Помогайте колхозу». «Я же на работе нахожусь. А вы после работы по вечерам?» «По вечерам я отдыхаю, потому что ночью опять работу, лес охраняю». «Понятно, понятно. Но все-таки обещайте, что вы будете помогать колхозу». Корреспондент говорил, улыбаясь, и получилось так, что он и сам будто не верил в эту помощь, а говорил просто для порядка. «Это у них вроде игры», — подумал Фомич. «Как у солдат. Назовешь пароль, проходи куда хочешь. А не назовешь — не пустят». «А почему мне никто не приходит помогать?» — спросил Фомич. У корреспондента поползли брови кверху, и он как-то обиженно надул губы. «Странный вопрос. Ведь вы же не колхоз. А почему все должны помогать колхозу? Раньше ведь никто мужикам не помогал, а они сеяли, пахали, убирали, все вовремя». «Вы говорите не на тему, товарищ. Как вас простите? Федькин?» «Нет, Кузькин». «Ну так вот, товарищ Кузькин, вы обещаете помогать колхозу или нет?» Корреспондент глядел теперь строго, и на лице его не было и тени давешней улыбки. «Да от него как от попа не отвяжешься», — подумал Фомич, — «кабы чего хуже не было. Пока я на работе, никак не могу. Вот а после тогда другое дело. Посмотрим, то есть. А чего ж не помочь?» — дипломатично ответил Фомич. «Вот и хорошо», — обрадовался корреспондент. «А теперь выйдите на минуту, я по телефону поговорю». Фомич вышел из кабинета, а дверь чуток не прикрыл. Прислонился к косяку и стал прислушиваться. «Товарищ Матюков, запрет снимите. Советую. Да-да. Не то он до самого Лаврухина дойдет. У него дети. Да-да. Сигнал поступил с места. Рабочий глаз. Ну, тем не менее», — доносилось из кабинета. А потом вышел сам корреспондент, пожал Фомичу руку и пожелал счастливого возвращения. «Поезжайте. Хлеб вам будут давать». Фомич еще до вечера успел приехать в Тиханово и сразу прошел в кабинет к Матюкову. На этот раз даже сердитая секретарша не задержала его, а Матюков как стоял у окна, так и не обернулся, будто не Фомич вошел в кабинет, а муха влетела. «Что ж вы теперь прикажете? Продавать мне хлеб или как?» — спросил Фомич от порога. «Будут вам продавать. Выпишите мне бумагу. На слово «но» не нельзя верить. Тимошкин пришлет. Можете ехать домой. А с чем я поеду? Там дети голодные ждут меня. Ступайте вниз, в нашем ларьке возьмете буханку. И чего мне с этой буханкой делать? Поломтику разделить? В ленинградскую блокаду и то больше хлеба давали на нос. Ну, возьмите сколько хотите, процедил Матюков, но все-таки не обернулся, только кулаки его, заложенные за спину, сжались в кулаки. Это коленкор другой, Фомич даже улыбнулся на прощание. Спокойной вам ночи. В райкомовском ларьке стояли три женщины. Одна из них в красной, котелком шляпе, в зеленой, вязаной из шерсти заграничной кофте, была жена Матюкова. Фомич сразу узнал ее, но не подал виду. И так же, как Матюков на него, так и он, не глядя на жену, сказал Настенке Рощиной, продавщице: «Ну и начальник у вас, Настенка! Просто гад!» «Какой начальник, дядя Федя?» Она была Свистуновской и знала Фомича. «Да Матюков! Дай бог ему 100 лет жить, а 200 на карачках ползать!» «Что такое?» — испуганно спросила Настенка, а посетительницы притихли, и только жена Матюкова, Фомич видел краем глаза, сделалась пунцовой и краснее своей шляпы. «Какой гад такие приказы давал, чтобы детей не кормить! А этот паразит приказал моим детям хлеба не давать!» Жена Матюкова вышла, хлопнув дверью, а Настенка замахала на Фомича руками. «Да ведь это жена Матюкова была, дядя Федя! Вот пускай она и доложит своему, какого об нем мнения народ!» «Ты уж молчи, молчи!» — сказала Настенка. «Не то свяжут с тобой вместе!» «А ты не бойся! Сказано, нам терять нечего!» Накануне цветения яблонь, в самую пору посадки картошки, на склад к Фомичу зашел Пашка Воронин. На нем были новые хромовые сапожки и белая рубашка с отложным воротником. Пашка грыз семечки. По растрепанному рыжему чубу, по красному носу и осоловевшим глазам Фомич сразу догадался, что Пашка выпивший. Дело было вечернее, на бревнышках сидели грелись дед Филат, Васька-котенок, только что пригнавший стадо, да четверо михеевских колхозников, с ночевкой приехавших за столбами с дальней заречной стороны. Сидели, трепались, больше всего Фомич старался. Пашка сел наконец бревна и усмехнулся. «Пришел Фомичу помогать, а то у него от работы поди задница заболела». «Ех, вот это дал!» — заржал Васька, закидывая голову, как жеребенок. «А ты, Паша, горло-то вовремя прополоскал», — ответил Фомич. «Мне в помощь собака очень даже нужна, лес охранять». Теперь смеялись и михеевские мужики, и даже дед Филат заливался мелким, клекочущим смешком. «Уж коли ты на испыток пошел, — подумал Фомич, — так давай потягаемся, посмотрим, кто кого». «Собака тебе будет мешать, — сказал кисло улыбаясь Пашка. — Одному-то дрыхнуть сподручнее». «Э, нет, я не один. Я здесь в трех лицах, как бы Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой». «Это что-то мудрено, — сказал Пашка. — Почему это? Бог Отец — это я сам, Бог Сын — мой старшой помощник, весь меня, а Бог Дух Святой — это моя смекалка, которая всегда верх берет над нечистой силой». «Над какой ты еще нечистой силой?» — спросил Пашка. «А над тобой да над Гузенковым». «Эх, вот это дает!» — запрокидывал свое красное обветренное лицо Васька. «Ай да Фомич, крой тебя лаптем!» — хватались за животы михеевские колхозники. «И за что только такому брехуну деньги платят?» — зло сказал Пашка. «И в самом деле», — подхватил Фомич, — «зачем мне деньги? Воды у меня сколько хочешь, рыбы тоже вон целое озеро, и воздух бесплатный, да еще бригадир бесплатно развлекать приходит. А чего я не поразвлечься с начальством? Мне вот вспомнилось, как у нас в колхозе повышали зарплату». Фомич достал кисет, стал скручивать козью ножку, в кость поглядывая на Пашку. Котенок, ожидая новую смешную историю, подался вперед. Дед Филат сидел, сгорбившись, обхватив колено, и не то беззвучно смеялся, не то так просто разинул рот, а михеевские колхозники с любопытством поглядывали на Пашку. «Ну и как? Терпишь еще?» — словно написано было на их лицах. «Так вот, значит, собрался направление весь актив. Встает агроном и говорит: «Товарищи, мы должны повысить заработную плату нашему председателю. Все ж таки мы план по хлебосдаче перевыполнили. Кто больше всех старался? Он. Мы без председателя как слепые и заблудиться могли бы. Он вожак». «Правильно», — сказал бухгалтер. «Я за то, чтобы надбавить председателю еще 1000 рублей. Объявляю голосование. Кто против?» «Все за». «Ладно». Тогда встает председатель и говорит: «Но, товарищи, я же не один старался. В первую очередь и агронома надо отметить. Он за полями присматривал. Кабы не агроном, поля травой позарастали бы. Предлагаю повысить ему оклад на 500 рублей. Согласны? Голосуем. Кто против? Никто. Хорошо». «Но, товарищи», — поднялся бухгалтер, — «мы ведь выполнили планы по сдаче молока. Надо повысить оклады за технику. Кабы не он, коровы не дойными ходили бы». «Хорошо, повысили за технику. А бухгалтеру?» — встает за техник. «Он весь расчет у нас ведет». «Дебет скребет. А кто нам зарплату выдает?» «Опять же он. Кабы не он, мы и денег не имели бы. Надо и бухгалтеру повысить». «Ладно, и бухгалтеру повысили. «А бригадиру, — сказал он агроном, — кто на работу колхозников организует?» «Бригадир, если не он, работать никто не станет. Повысить надо и бригадиру». «Хорошо, повысили». «Товарищи, нельзя обижать и моего шофера, — сказал председатель. Если он будет плохо меня возить, мы плана не выполним. Надо повысить и ему». «Повысили». «А мне? — сказал животновод. — Я на случном пункте стою. Если б не моя работа, и телят не было бы. А откуда молоко тогда взялось бы?» «И правильно, — сказали все. — Как же мы животновода позабыли, и ему надо повысить оклад». «А мне? — спросила Матрена. — А тебе за что?» «Как за что? Я работаю, навоз вожу». «Ну и работай. Вывози не 3 ваза, а 20 вазов за день. Вот и получишь пуд хлеба до 10 рублей, больше всех. Какой же тебе еще оклад нужен?» «Ладно, пошла Матрена навоз возить. Отвезла воз, другой. На третьем вазу лошадь стала. Но! Стоит! Но! Не с места! Она взяла шелугу, да хлясть ей по боку. Лошадь на другой бок упала. Вот и навозилась. Пошла на конный двор. «Запрягите мне вон ту крепкую лошадь». «Эту нельзя», — отвечает ей конюх. «На ней Пашка-бригадир ездит». Подходит весна, а навоз не вывезен. «Опять всю зиму дурака валяли», — ругается председатель. «Ну уж я вас проучу». Вызывает он бульдозер из МТС. Тот выволок весь навоз с фермы и деньги Матрёнины все забрал. «Вон куда ваша зарплата ушла», — сказал председатель Матрёне. «Работать надо было лучше». Напилась Матрёна с горя самогонки. «Утром на работу идти, она с печки не слезет». Но тут приходит за ней бригадир. «Довольно», — крикнул Пашка и встал. «Не твои поганые речи антиколхозные слушать я пришел сказать, передать приказ председателя. Завтра на твоем огороде колхоз посеет проса». «Как это так?» — встал Фомич. «Я на своем огороде пока еще хозяин». «Был. А в прошлом году тебя исключили на собрание и усадьбы лишили. Вот об этом я тебя и предупреждаю. Это решение правления колхоза, понял? Огород больше не твой. Вот так». Пашка под конец рассмеялся в лицо Фомичу. «Ну что ж ты не веселишься? Развлекай теперь своих приятелей». И пошел прочь. «Вот так сказка с присказкой», — сказал Фомич, почесывая затылок. «Что ж мне теперь делать? Как думаешь, дядь Филать, отберут они огород? Они все могут. Вон у Митьки Губанова отобрали». Губанов работал бакинщиком. Огород у него отрезали под самое крыльцо, так он потихоньку на Луневском острове вспахал. Но Луневский остров принадлежал пароходству. Кто-то допустит Фомича. «Ведь я ж теперь рабочий класс. Мне 15 сотых положено. На уж закон я найду. До суда дойду». «Эй, Федька, пока суд да дело, они возьмут на твоем огороде и проса посеют», — сказал дед Филат. «Вот кабы ты раньше их картошку посадил, тогда другой оборот». «А на ком пахать? На бабе, что ли? К ним теперь за лошадью не подступись». Молчавшие до сих пор Михеевские переглянулись, и ветхий, почти как дед Филат старичок в черном мелескиновом пиджачке, из-под которого на ладонь выползал подол серой застиранной рубахи, сказал Фомичу. «На ком пахать? О, голубь! Вон 4 лошади! За ночь вспашем и посадим, только саху тащи». «А что, Федька?» — подхватил дед Филат. «Бери у меня саху и валяй. Подфасонишь им в самый раз». «У нее поди и сошники отопрели», — сказал Фомич. «Шанок! А я на чем сажаю?» — скинул броденку дед Филат. Саха и в самом деле оказалась крепкой. «И что за дед такой припасливый?» — удивился Фомич, оглядывая Филатово хозяйство. «Еле ноги, кажись, волочит, а двор покрыт, изба проконопачена, и даже курушка в сенях квохчет». И вместе с Михеевским стариком Фомич притащил к себе в огород саху, впрягли в нее лошадь, и пошла работа. Пахали в пересменку. Одна лошадь устанет, вторую перепрягали. А потом выползла вся Фомичева ребятня с хозяйкой во главе, и к 11 часам ночи уже по-темному посадили всю картошку. «Вот это по-стахановски», — сказал Фомич, вытирая подолом рубахи пот с лица. «Что значит работа на общественных началах? Пошли отдыхать». Авдотья сходила к соседке, матери Андрюшки, принесла 2 бутылки самогонки. Поставили чугунок картошки на стол, Михеевские свиного сала нарезали, и сразу повеселело на душе. Фомич сначала плеснул чуток самогонки на блюдце и поджег. Высокое синеватое пламя заметалось над блюдцем. «Горит, как керосин», — торжественно произнес Фомич. «Тут на совесть сработано». Михеевский старик понюхал из горлышка. «Да она вроде бы и пахнет керосином». «Ты что?» «Самогонка сахарная! Андрюша из района привозит сахар!» Свесив с печки голову, поглядывая на мигающее синеватое пламя на блюдце, самый младший Санька вдруг запел частушку. «Нынче сахару не стало, самогоночку варим! Из кила кило выходит, вся до капельки горит!» Михеевские засмеялись. Старичок отрезал ломтик пресной пышки, положил на нее кусочек сала и подал на печь. «Ешь, внучек, ешь!» «Мам, дай нам!» С печи сразу свесилось еще 3 головы. «Вот я сейчас тебя мутовкой по лбу!» — крикнула Авдотья со стола. Но ласковый старичок разрезал всю пышку и подал ребятам. «Ешьте, ешьте. Мы едим, а они что? Ай, не люди. В Писании сказано, дети — цветы нашей жизни». «Нет уж, по такой жизни дети не в радость», — вздохнула Авдотья, протирая стаканы. «Хоть бы и не было их вовсе». «Ну, не скажите», — возразил старичок. «Какая бы ни была жизнь, а пройдет, и плохая, и хорошая. Главное, что человек по себе оставит, ибо сказано в Писании, негоже человеку быть едину, не то помрешь, и помянуть некому будет». «Но не поминать-то негде. Церкву развалили, и Бог, знать, улетел от нас», — сказала Авдотья. «Ну, не говорите. Бог нас самих», — поднял палец старичок, — «ибо сказано, Бог — наше терпение». «Оно ведь терпение-то больно разное», — сказал Фомич, наливая самогонку в стаканы. «И кошка на печи терпит, и собака под забором тоже терпит. Ежели Бог терпение, так почему он такой неодинаковый?» «Это уж кому что предназначено», — важно заметил старичок. «У каждой божьей твари свои радости есть. Так и человек. Писано, не завидуй. Ищи себе остов радости и блаженства». «А мы уж и так дожили. Что на нас, то и при нас. Ищи, не ищи. Кто нам в чем поможет?» — сказала своя Авдотья. «Ты, мать, не туда поехала. Это он про меня сказал. Ежели человек веру в себя потерял, ему и Бог не поможет. Так я вас понимаю?» — спросил Фомич старичка. «Истинная правда. Потому как в Писании сказано, самый большой грех — уныние». «Будет уж проповедовать, отец Сергей», — сказал с легкой заминкой один из михеевцев. «Иван Павлович, как звали его?» Он был примерно годком Фомичу, такой же чернявый, сухой, с морщинистой шеей. «Есть хочется, да и выпить не грех». Иван Павлович кивнул на самогонку. «Небось, выдохнется». Остальные михеевцы были совсем еще молоденькими пареньками. Видать, и в армии еще не служили. «Ну, поехали». Фомич поднял стакан. Чокнулись. Пили медленно, тянули сквозь губы, будто не самогонку пили, а закваску. Кривились так, что глаза в морщинах скрывались. Наконец, выпив, шумно выдыхали воздух и нюхали хлеб. «Крепка! Да, крепка! Господь помилуй! Ты что ж, попом работаешь, что ли?» — спросил Фомич старика. «Священником», — кивнул сухонькой головой отец Сергей. «А что ж у тебя волоса-то не длинные?» Волосы у отца Сергея были не то седые, не то белесые, реденькие и короткие. «Так он еще у нас молодой поп-то», — сказал Иван Павлович, — «недавний». «Поп и за бревнами приехал». «Этого я чего-то не понимаю», — сказал Фомич. «Он вроде бы еще не утвержденный», — сказал Иван Павлович. «Настоящий поп озоровать стал, будто в алтаре напился да пьяна. Старухи взбунтовались и прогнали его. А наш отец Сергей плотником работал, да псаломщиком был. Вот его и попросили, призвали, значит, миром. Служит. А председатель его от работы в колхозе не освобождает. Ты, мол, еще не настоящий поп». «Это ему нагрузка», — сказал осмелевший после выпивки один из парней и прыснул. «Вроде художественной самодеятельности». «Васька!» — цыкнул на него Иван Павлович. А отец Сергей смиренно заметил. «Трудимся, поилика, возможно». После второго стакана Фомич снял балалайку. Гармошки-то давно уж не было. Авдотья продала ее, когда Фомич еще в тюрьме сидел. Две посылки ему справила на гармонь-то. Фомич ударил по струнам и подмигнул Авдотье. «Ну-ка, Дуня, где наши 17 лет?» Раскрасневшаяся, помолодевшая Авдотья подбоченилась, повела плечами и голосисто запела. «Сыграй, Федя, сыграй, милые страданицы с переливом!» И Фомич тотчас же ответил ей припевкой. «Вспомни, милка, вспомни, стерва, как гуляли с тобой сперва!» Михеевские дружно засмеялись, и Иван Павлович выкрикнул. «Ну-ка, давай Камаринскую!» Фомич быстро переладил струны на новый строй, заскользил пальцами по грифу, и одна струна стала тоненькой и жалобно выводить прерывистую, словно спотыкающуюся мелодию. «Хорошо начал». «Издаля», — сказал Иван Павлович. Он вышел на середину избы, поднял кверху палец, стал отщелкивать пальцем такт и притоптывать ногой. «А теперь чуть живее», — и запел жидким, но приятным баритончиком. «Ах ты, сукин сын, камаринский мужик! Живее!» — опять крикнул Иван Павлович. Быстро согнулся, прихлопывая себя по коленкам и стуча ногами. «Эх, ма!» Фомич ударил по струнам еще звонче, смешно задергался, затряс головой, торопливо приговаривая. «Он по улице по-нашенски бежит, да он бежит-бежит, навертывает, его судорогой подергивает!» Фомич еще более зачастил и перешел на барыню. «Оп, оп!» — покрикивал Иван Павлович, подпрыгивая и шлепая ладонями по голяшкам сапог. Потом присел и легко, по скокам, пошел по избе, пронзительно посвистывая. «Ах, тю, хтя, хтю, да самовар в дях, тю!» — припевая, ерзал на скамье Фомич, сам готовый сорваться в пляс. «Ух ты!» — выпрямившись, сказал Иван Павлович, судорожно глотая воздух, и тяжело плюхнулся на скамью. «Вот так! Знай наших!» «Ай да Палыч, ай да Верток!» — говорила Авдотья. «Вы с моим-то два сапога пара!» А потом хором тихонько с подголоском пели. За высокой тюремной стеною молодой арестант помирал. Он, склонившись на грудь головою, потихоньку молитву читал. Отец Сергей выводил тоненьким дрожащим тенорком, запрокидывая голову, и в его светлых, как бусинки, глазках стояли слезы.